микрофоне. Вижу хозяйца со своими людьми со звоном. Горит солнце, тлеет бошки медленно шея. Не идут стрелки на часах и просто дым дыхаем. То, что скрывается за моими тактами, не ищи в театре между этими антрактами. Децибелы накручены, пока не спучило. Эти низкие частоты колонки окучили. Стерео на районе абстрактно мыслим. И этот трек не придаст, не будет кислым. Клеит то, что прет по черному, зри в корень. Этот битый мысли раскачивает на дворе. Это демо без сцена, будь проще. Рассказывая о том, чего считаешь стиль мощный. Это демо совсем не для коммерции из провинции. Лови в лицах эти принципы. Здесь я Тоха со мной, все кто на районе. То, что ты услышишь в своем мафоне. На зажигалке тесно, не хватает места. Ляпки точат дыма, это наше тесто. Не забывай свое место, без Б не спалишь. То, что меня бодрит, знает мой товарищ. Все падики на местности охраняют домофоны. Ты понял, что здесь все подгоны на районе. Я это подгоны на районе. 2010, 2010, я сухой лог, ЗР здесь.